Глава 11. 22 марта. В отличие от почившего с миром Саурона, Итхановский рельс работал как зверь. Но с телефоном напарницы связи не было. «Абонент недоступен! Абонент недоступен!» «Хорошо, пойдем другим путем. Зарин, адрес Бурата, быстро!» Удивительно, как только у пожилой арчанки, на свою беду высунувшейся за калитку, не случился апоплексический удар. «А ну-ка, на тебя!» — из темноты выскакивает эльф с оружием, хватает за руки и трясет, как грушу. «НЧЧК, улица Солнцедаровская, дом 66. Где? Быстро, внятно, кратко!» Арчанка сумела промычать что-то невразумительное, но даже этих слов хватило Эрину, чтобы определиться с направлением. Сволочные колдубинцы понаставили высоких заборов, через которые особо не попрыгаешь, но если очень нужно, то и эти препятствия преодолимы. Бег по пересеченной местности никогда не был любимым спортом капитана Аптелемнара, и тем более речи не шло о паркуре, но через 10 минут количество отфутболенных цепных псов, проломленного штакетника, потоптанных грядок превысило все допустимые нормы. Другое дело, что и растревоженные переполохом домовладельцы не торопились чинить препятствия вооруженному стайеру. Эрин сильно рисковал, когда вламывался в дом к Бурату. Бронежилета на нем не было, и схлопотать пулю он мог без особых проблем, в случае, если бы преступник засел внутри. «Если бы осталось в общаге, ничего бы не случилось», — горячился эльф. «Вообще ничего не случилось. Ни наведенного безумия, ни этого похищения. Прямая маленькая дрянь». Беглый обыск никакого результата не дал, так же, как и набег на соседний участок, где проживала подлая старая дриада. Ни Бурата, ни Мальвы с пуделем, ни Нолвенде. Шибанув со злости кулаком об кирпичную кладку, Эрин проблемы не решил, зато разбил костяшки и высказал мирозданию, что он думает обо всем происходящем. На трех языках. А случилось это, когда до него наконец дошло понимание сути. Надо быть совершенно пустоголовым, наглухо отбитым и насквозь пропитым идиотом, чтобы сразу не догадаться. Магия, породившая зубушек и остальные страсти, может принадлежать только лешим. Ведь читал же в ночь перед командировкой алхимию и нежить. Там даже примеры приводились, чуть ли не один в один с колдубинскими. Тут не кулаками надо об стенку молотить, а башкой. Да-да, тупой, ушастой штуковиной, в которую лорд-капитан пьет и жрет. В основном пьет. Теперь оставалось только полагаться на дровский пеленгатор. «Дзир, Нол пропала, включи пеленг!» «Опять?» — взвыл Дроу и добавил пару эпитетов в отношении умственных способностей непосредственного начальства мыслечницы. «Вот ты кто после этого, Аптелемнар?» «Я знаю. Подхватишь меня на площади, я пока парней разбужу». Можно только вообразить себе, какое неизгладимое впечатление произвел на общаговский дендрарий выход из номера 3 вооруженного до зубов и в полном боевом облачении товарища Ушаснаха. Но стресс, пережитый дриадами, волновал Эрина меньше всего. Он бегом вернулся на площадь к Нуэна, возле которой уже крутился Зарин. «Что происходит, Аптелемнар?» «Нолвенде похитили!» – закричал Эрин. «Твой хваленый стопник со своей голубовласой подружкой!» «Развели маньячий питомник, Балрак, и еще 100 раз Балрак!» «Бурат маньяк?» — совершенно ошалел гном. «Да он мухи не обидит!» «Муху, возможно, но если он что-то сделает с Нолвенде, то от вашего сраного городишки я камня на камне не оставлю!» Эльфа трясло так, что зубы лязгали, и доказывать ему неправомочность обвинений против безобидного лешего умный сын Иприта не решился. Всадит сгоряча пулю в коленную чашечку, а потом станет выяснять, кто прав, а кто виноват. А вот появление командира Добра Зарин точно не ожидал. Дзир молча зашвырнул на заднее сиденье свой рюкзак и гнома, оставив в руках винтовку. Эрин уступил Дроу место за рулем и сам прыгнул рядом. Товарищ Ушаснах был мрачен. «У нас проблемы», — сказал он, давая по газам. «Что еще? Парней в коровнике окружили какие-то вооруженные типы. Говорят, что представляют мэра, а сами в штатском». «Шо за нах?» — взвыл Эрин Рандир. «Зарин, я не понял!» «Я сам не в курсе!» — взвизгнул гном, когда бедняжку Нуэна едва не перекинула на бок из-за резкого виража в исполнении Дроу. «Язык! Осторожнее, я прикусил язык!» «Сиди, значит, молча!» — рыкнул Дзир. «Дроу не любят, когда им мешают. Дроу убивают тех, кто становится на их пути. Медленно или быстро — это уж как получится, но очень, очень, очень больно!» Незавидна участь тех, кто осмелился препятствовать воинам из семейства Ушаснах, кто бы они ни были. Торпе субрате умбраум, витате ликвеу адвербо меум. Даже сквозь натужный рев мотора Нуэна был слышен змеиный шепот Дзира. Сноска. Замри под сетью теней. Моим словом жизнь оставляет тебя. Дровский. Если с ней что-то случится, я тебя пристрелю, Эрин-Рандир. Я сам застрелюсь, пообещал капитан. Спецназовец выдавил из казенного козлика все его убогие лошадиные силы, а для разъяренного дроу даже сломанный гидроусилитель не проблема. Но за околицей их поджидали бегущие навстречу прыгающие огни фонариков и одиночные выстрелы. В кромешной темноте, когда не поймешь, кто свой, кто чужой, с минуты на минуту должен был начаться настоящий бой. Дзир сунул в руку Эрину пеленгатор и дополнительную обойму к Талиону. «Беги, я тут сам как-нибудь», — снял штурмовую винтовку с предохранителя. «Надо звонить Илтхану», — заявил гном. «Звони», — хором рявкнули эльфы, темный и светлый. Долго уговаривать Эрин-Рандира не потребовалось. Он и сам понимал, что спасение Нолвенде сейчас зависит только от его быстроты и решительности. В общем-то, для бывшего командира разведроты найти запеленгованный сигнал в ночном лесу не есть огромная неразрешимая проблема. Полнолуние и Катюшкин амулет сильно облегчили задачу, а сигнал указывал направление. В сторону болот, между прочим.